его сын Дуглас Хог и так далее. Целая вереница Хогов. Вчера они недолго посидели в баре. Воспоминание о гибели Марка Фрейзера явно расстроило Пола. И хотя он поспешно сменил тему, вечер был омрачен. Но прежде чем они допили, он пиво, она вино, и разошлись по домам, он сказал одну вещь, поразившую Изабеллу. Он бы никогда не упал. Видите ли, он не боялся высоты, он был альпинистом. Я поднимался с ним на Бакейл-Этиф-Мхор. Он забрался на самую вершину, совершенно не боялся высоты. Она перебила Пола, спросив, что он имеет в виду. «Если Марк не упал, значит, он прыгнул нарочно». Пол покачал головой. «Сомневаюсь». «Конечно, люди порой меня удивляют, но я просто не понимаю, с какой стати ему было это делать». В тот день я провел с ним несколько часов, и он совсем не выглядел расстроенным. Напротив, одна из компаний, на которую он обратил наше внимание и которую мы серьезно проинвестировали, оказалась весьма успешной. Председатель нашего фонда прислал Марку письмо, поздравив его с успехом, и он был очень доволен. Улыбался, был похож на кошку, перед которой стоит блюдечко со сливками. Зачем же ему было кончать жизнь самоубийством? Пол покачал головой, а потом сменил тему, дав Изабелле пищу для размышлений. И сейчас, спускаясь к завтраку, она снова ломала голову над этой загадкой. Грейс пришла пораньше и уже успела сварить для нее яйцо. Они обменялись мнениями о главной теме сегодняшних газет. Отвечая на вопросы, задаваемые парламенту, один министр в завуалированной форме отказался предоставить информацию, которую требовала оппозиция. Впервые, увидев его фотографию в газете, Грейс заявила, что он лжец. И теперь ее мнение только подтвердилось. Она взглянула на свою хозяйку, предлагая той оспорить ее высказывание. Но Изабелла лишь кивнула. «Поразительно», — сказала она. «Я не помню, с каких именно пор стало возможным, чтобы общественные деятели лгали открыто. Вы не помните?» Грейс помнила. Это началось с президента Никсона. Он все лгал и лгал. А потом эта мода перекинулась через Атлантику, и наши люди тоже принялись лгать. Вот как это началось, а теперь это обычное дело. Изабелла вынуждена была согласиться. По-видимому, люди утратили нравственные ориентиры, и вот вам еще один пример. Разумеется, Грейс никогда не лжет. Она была безупречно честной и в мелочах, и в вещах значительных. Но ведь Грейс не была политиком и никогда им не станет. По мнению Изабеллы, впервые кандидатам приходится врать во время предвыборной кампании. Конечно, не всякая ложь плоха, и Изабелла считала, что это еще один вопрос, в котором заблуждался Кант. Самое смехотворное из всех его высказываний, что долг требует сказать правду убийце, разыскивающему свою жертву. Если убийца подойдет к чьей-то двери и спросит «такой-то дома», следует ответить ему правдиво, даже если это приведет к смерти ни в чем не повинного человека. Что за вздор? И она дословно помнит этот нелепый пассаж. Правдивость утверждений, которой нельзя избежать, официальный долг индивидуума перед всеми, как бы ни был велик возникающий в результате урон для него самого или для других. Неудивительно, что это возмутило писателя Бенджамина Констана. Хотя Кант и ответил весьма неубедительно и попытался указать на то, что убийцу можно арестовать, прежде чем он воспользуется сведениями, полученными им благодаря правдивому ответу. Ответ, несомненно, заключается в том, что вообще лгать неправильно. Но в некоторых случаях, тщательно оговоренных как исключение, ложь позволительна. Поэтому существует ложь во спасение, невинная ложь и ложь губительная. Невинная ложь допустима как акт милосердия, например, дабы щадить чувства других. Если кто-нибудь, к примеру, интересуется вашим мнением о недавно приобретенной, но безвкусной вещи и вы дадите честный ответ, то оскорбите чувство этого человека».